Потешные прогулки по Москве. В 1997 году страна праздновала 850-летний юбилей своей столицы. В школьных программах появился новый предмет – москвоведение. И как следствие этого в редакцию детской газеты «Пионерская правда» широким потоком хлынули письма юных читателей, содержавшие самые неожиданные вопросы, связанные с историей Москвы. Сначала редакция отбирала самые любопытные из них и, пользуясь справочниками, публиковала на страницах своей газеты строго научные ответы. Однако эти, лишенные эмоций сведения, оказались для ребят чересчур сухими и скучными. Читатели требовали чего-то более живого и свежего. И хотя после разъяснений пионерки всем становилось ясно, что Зубовская площадь в Москве называется так вовсе не потому, что в старину там жили зубные врачи, а улица Пятницкая не имеет отношения к Робинзону Крузо, все равно было ощущение, что сухого отклика на горячее ребячье воображение явно мало. Вопрос, ответ, скучно. Нужно было добродушно и весело высмеять невежество, не обидев при этом автора письма, а лучше и его заставить хохотать вместе со всеми над своими ошибками. Нужно было устроить нечто карнавальное, клоунадное, живое. Задача не из легких. И тогда к работе подключился художник-иллюстратор детских книг. И дело пошло. Теперь к перлам школьного мудрствования, помимо научного разъяснения ошибки автора письма, подключался еще и веселый рисунок, объединявший оба текста в эксцентрический спектакль. Изображение как бы провоцирует прочтение обоих текстов, и не формально, а творчески. У читающего ребенка предмет истории превращается в забавное представление, запоминающееся с первого раза. Нет больше скучного урока. Многолетний опыт художника подсказывал ему, как сделать рисунок веселым и поучительным. Рисунки Льва Токмакова веселят и обучают одновременно. А ведь в этом и состоит основной принцип современной школьной педагогики. Играя, поучай.